До конца недели девушки оставались в большинстве. В пещере, где троим было удобно, а шестерым, в общем-то, еще терпимо, стало просто тесно, потому что день ото дня население лагеря росло. Рот решил превратить пещеру в женское общежитие, а мужчин переместить на открытый воздух на луг, где начиналась тропа вверх по наклонному сланцевому берегу. От непогоды и хищников там укрыться было негде, но зато их бивуак защищал единственную тропу к пещере. Впрочем, погода стояла теплая, а для защиты от хищников они ставили на ночь дежурных, в чьи обязанности входило поддерживать два костра между рекой и скалой выше по течению и в узком проходе ниже. Роду самому такой порядок не нравился, но выбирать не приходилось. Он отправил Боба Бакстера и Роя Килроя вниз по течению, а Каролину и Марджери Чанг в противоположном направлении, чтобы они поискали другие пещеры. Но за отпущенный на поиски один день они ничего не нашли. Девушки, однако, привели с собой еще одного человека. Спустя неделю после того, как они вывесили рубашку Джима в качестве флага, прибыла еще группа из четырех парней. Теперь их стало 25, и парней оказалось больше, чем девушек. Впрочем, к четверым новеньким скорее подходило слово «мужчины», поскольку все они были на 2-3 года старше. Три из четырех групп, оказавшихся в зоне проверки на выживание, состояли из выпускников средних школ, но четвертая, куда входили новенькие, была из Теллерского университета с отделения наук внеземелья. Взрослый — понятие довольно скользкое. Разные культуры относятся к этому понятию по-разному, у одних это аж с 11 лет, у других только после 35, третьи же вообще не признают никакого возраста до тех пор, пока жив родитель. Рот и не думал о вновь прибывших, как о старших. В лагере уже было несколько человек из Теллерского университета, но он вряд ли бы сказал с уверенностью, кто именно. Они полностью вписались в их маленькое сообщество. Клубок проблем рос, как снежный ком, и просто не хватало времени, чтобы беспокоиться еще и о том, кто чем занимался на далекой земле. Эти четверо, мускулистый и очень подвижный Джок МакГован, его младший брат Брюс, Чет Амис и Дик Берг, появились ближе к вечеру, и Рот не успел толком с ними познакомиться. Утром тоже не удалось, поскольку совершенно неожиданно прибыли еще четыре девушки и пятеро парней, и административные проблемы выросли до необъятных размеров. Места в пещере для вновь прибывших девушек уже не осталось, и нужно было срочно искать или строить новые жилища. Рот подошел к четверым парням, разлегшимся у костра, присел на корточки и спросил: «Кто-нибудь из вас понимает что-нибудь в строительстве?» Вопрос был задан всем, но они ждали, когда ответит Джок МакГован. «Кое-что понимаем», — признался тот. «При желании я, пожалуй, сумею построить все, что захочу». «Ничего сложного я не планирую», — объяснил Рот. «Только каменные стены. Ты когда-нибудь кладку делал?» «Спрашиваешь. А что?» «Идея, в общем, такова. Нам нужно срочно решать вопрос с жильем, а то людей уже не протолкнешься, но первым делом надо поставить стены от скалы до реки и отгородить часть луга. Позже мы построим хижины, но сначала нужен крааль, чтобы защититься от хищников». МакГован рассмеялся. «Ничего себе стену ты задумал! А тебе не приходилось видеть ту тварь, похожую на вытянутую пуму? Ты даже пикнуть не успеешь, а она уже перемахнет через любую стену». «Я про них знаю», — согласился Рот, потирая длинные белые шрамы на руке, «и большой любви к ним тоже не испытываю. Они, скорее всего, и в самом деле могут перебраться через любую стену, но мы приготовим им сюрприз». Он взял сухой прут и принялся чертить на земле. «Здесь мы строим стену, доводим ее до сих пор, а внутри метров на 6 в глубину ставим заостренные сверху колья. Любая тварь, которая перемахнет через стену, сразу распорит себе брюхо». Джок МакГован взглянул на схему и сказал: «По-моему, все это ерунда». «Да, глупо», — согласился его брат. Рот покраснел, но все же спросил: «А что, есть идеи получше?» «Есть, но не с нашими возможностями». «Тогда, если никто не придумает ничего лучше», — медленно произнес Рот, — «или если мы не найдем хорошую большую пещеру, нужно укреплять это поселение, а значит, надо строить стену. Я собирался отправить девушек заготавливать острые колья, все остальные займутся стеной. Если взяться как следует, мы еще до темноты многое успеем. Вы четверо хотите работать вместе? Одна группа будет собирать камни, другая — копать глину и месить раствор. Выбирайте. Трое снова посмотрели на своего вожака. Джок МакГован откинулся на спину и заложил руки за голову. — Извини, у меня сегодня охота. Рот почувствовал, что краснеет. — Сегодня в этом нет необходимости, — сказал он осторожно. — А тебя никто не спрашивает, сопляк. Внутри у Рода, как перед экзаменом, все сжалось в тугой холодный узел. Краем глаза он заметил, что вокруг них уже собралась толпа, и старательно ровным тоном сказал: «Возможно, я ошибся. Я ошибся. Мне показалось, вы четверо решили объединиться с нами. Так что, может быть, а может быть и нет. Придется вам выбирать. Или вы с нами, и тогда работаете, как все, или нет. В таком случае можете как-нибудь заглянуть на завтрак, а сейчас проваливайте. Я не хочу, чтобы кто-то бездельничал, когда все остальные работают».